Вологодский архиепископ Сильвестр так описывал это происшествие в грамоте к Пожарскому. 22 сентября, за час до восхождения солнца, разорители православной веры пришли на Вологду, безвестные изгоном, город взяли, людей всяких посекли, церкви Божии поругали, город и посады выжгли до основания. Воевода князь Иван Адоевский Меньшой ушел, а другого воеводу, князь Григория Долгорукова и дьяка Карташова убили. Меня грешного взяли в полон и держали у себя 4 ночи, много раз приводили к казни, но Господь смилосердствовался, чуть живого отпустили. А когда они пришли к Вологде, то воеводским нерадением и оплошеством от города, отъезжих караулов, сторожей на башнях, на остроге и на городской стене, головы и сотников стрельцами, у наряда пушкарей и затинщиков не было. Были у ворот на карауле немногие люди, и те не слыхали, как литовские люди в город вошли, а большие ворота были не замкнуты. Польские и литовские люди пошли с Вологды 25 сентября. И теперь, господа, город Вологда — жженное место. Окрепить для осады и наряд прибрать некому. Вологжане, которые убежали, в город сходиться не смеют. Пришел с Белоозера воевода Образцов с своим полком и сел на Вологде. Но его никто не слушает, друг друга грабят. Так вам бы, господа, прислать на Вологду воеводу крепкого и дьяка. А все, господа, делалось хмелем. Пропили город Вологду воеводы. С другой стороны, приходили в Москву вести, что Хаткевич хочет прислать врасплох отряды и провести запасы осажденным в Китай и Кремль. Воеводы стали думать, как бы не пропустить поляков, и велели всей рате плести плетеницы и копать большой ров на Замоскворецком полуострове от одного берега реки до другого. Сами воеводы стояли попеременно день и ночь, наблюдая за работами. Еще в половине сентября Пожарский послал в Кремль грамоту. Полковникам и всему рыцарству, немцам, черкасам и гайдукам, которые сидят в Кремле, князь Дмитрий Пожарский челом бьет. «Ведомо нам, что вы, будучи в городе в осаде, голод безмерный и нужду великую терпите, ожидаючи со дня на день своей гибели. А крепит вас и упрашивает Николай Струсь, до московского государства изменники, Федька Андронов с товарищами, которые сидят с вами вместе для своего живота. Вам самим ведомо, в прошлом году, по сентябрьскому счету, Карл Хаткевич был здесь со всем своим войском, пан Сапега с великим собранием, а в Москве польские люди сидели с Боровским и другими многими полковниками. Войска польского и литовского было тогда много. Но мы, надеясь на милость Божию, польских и литовских людей не побоялись. Теперь же вы сами гетмана в приход видели. И как гетман от нас отошел, а мы еще и не со всеми людьми были. Гетмана в другой раз не ждите. Черкасы, которые были с ним, покинули его и пошли в Литву. Сам гетман ушел в Смоленск, где нет никого прибылых людей. Сапеженское войско все в Польше. Ведаете сами, какая в Москве неправда сталась от Жигемонта короля да от польских и литовских людей. И вам бы в той неправде душ своих не погубить. Такой нужды и голоду за неправду терпеть нечего. Присылайте к нам, не мешкая. Сберегите головы ваши и животы ваши в целости, а я возьму на свою душу и у всех ратных людей упрошу, которые из вас захотят в свою землю, тех отпустим без всякой зацепки, а которые захотят московскому государству служить, тех пожалуем по достоинству. Ответом был гордый и грубый отказ, несмотря на то, что голод был ужасный. Отцы ели детей своих. Один гайдук съел сына, другой — мать. Один товарищ съел слугу своего. Ротмистр, посаженный судить виновных, убежал с судилища, боясь, чтоб обвиненные не съели судью. Наконец, 22 октября казаки пошли на приступ и взяли Китай-город. В Кремле поляки держались еще месяц. Чтоб избавиться от лишних ртов, они велели боярам и всем русским людям выслать своих жен вон из Кремля. Бояре сильно встужили и послали к Пожарскому, Минину и всем ратным людям с просьбою, чтобы пожаловали, приняли их жен без позору. Пожарский велел сказать им, чтобы выпускали жен без страха. И сам пошел принимать их, принял всех честно и каждую проводил к своему приятелю, приказавши всем их довольствовать. Казаки взволновались, и опять послышались среди них обычные угрозы «убить князя Дмитрия», «зачем не дал грабить боярынь?» Доведенные голодом до крайности, поляки вступили, наконец, в переговоры с ополчением, требуя только одного, чтоб им сохранена была жизнь, что и было обещано. Сперва выпустили бояр Федора Ивановича Мстиславского, Ивана Михайловича Воротынского, Ивана Никитича Романова с племянником Михаилом Федоровичем и матерью последнего Марфою Ивановную и всех других русских людей. Когда казаки увидали, что бояре собрались на каменном мосту, ведшем из Кремля через Неглинную, то хотели броситься на них, но были удержаны ополчением Пожарского и принуждены возвратиться в таборы, после чего бояре были приняты с большой честью. На другой день сдались и поляки. Струсь с своим полком достался казакам Трубецкого, которые многих пленных ограбили и побили. Будзила своим полком отведен был к ратникам Пожарского, которые не тронули ни одного поляка. Струсь был допрошен, Андронова пытали, сколько сокровищ царских утрачено, сколько осталось. Отыскали и старинные шапки царские, которые отданы были в заклад сопеженцам, оставшимся в Кремле. 27 ноября ополчение Трубецкого сошлось к церкви Казанской Богородицы за Покровскими воротами, ополчение Пожарского к церкви Иоанна Милостивого на Арбате, и, взявшие кресты и образа, двинулись в Китай-город с двух разных сторон, в сопровождении всех московских жителей. Ополчения сошлись у Лобного места, где троицкий архимандрит Дионисий начал служить молебен. И вот из Фроловских, Спасских ворот, из Кремля показался другой крестный ход. Шел Голосунский, архангельский, архиепископ Арсений с кремлевским духовенством и несли Владимирскую. Вопль и рыдания раздались в народе, который уже потерял было надежду когда-либо увидать этот дорогой для москвичей и всех русских образ.